Глава 5. Большинство ресторанов вдоль Ричмонд-Роуд были закрыты. Они не получали своевременных поставок. Питер через окно наблюдал за проносящимися темными силуэтами. На коленях у него лежал подарок на день рождения Изабеллы. Что можно подарить той, кто в свой день рождения умирает? Конечно же, не сувенир и не одежду, если только это не особенно красивый больничный халат. Они думали записать DVD-диск с домашним видео за несколько лет, но это только вызвало бы ее слезы. В конце концов, они заключили, что лучшие подарки – это те, что смогут принести ей удовольствие непосредственно, как тот подарок от Уга неделю назад. «Я не могу представить, сколько стоило Уго нанять тот струнный квартет». Питер, все еще глядя в окно, изумленно покачал головой. «Что о нем ни говори, но он любит Изабеллу». Протянула Мелисса. Ее тон был менее восторженным. Питер посмотрел на нее. «Что?» Мелисса, остановившаяся на светофоре, казалось, задумалась. «Я должна держать при себе то, о чем мы говорили на наших девичьих посиделках, но она мне кое-что рассказывала. С Уго не так легко жить». Почему-то Питера это не удивило. Он не раз задавался вопросом, как Уго удавалось полностью подавлять свой мерзкий характер, когда рядом была Изабелла. Что он делал? Мелисса поджала губы и причмокнула. «Больше всего мне запомнилась история о том, как они спорили, должна ли женщина из сюжета новостей сесть в тюрьму за отравление собак своего соседа. Это был просто глупый спор, но Уго не останавливался. Он продолжал читать ей лекции, а когда Белла вышла из комнаты, последовал за ней, говоря, что она не должна уходить, когда он с ней разговаривает». У нее лопнуло терпение. Она вошла в их спальню и заперла за собой дверь. В голове Питера кружилась лишь одна мысль. Безусловно, эта история не закончилась побоями. Конечно, Уго ее не бил. Питер был уверен, что если бы Уго ее ударил, Изабелла шарахнула бы ему утюгом по голове. Она и Мелисса не те женщины, которые прощают такое поведение. Они росли в чокнутой семье и научились драться. Уго стучал в дверь и продолжал говорить: «Не смей меня игнорировать». Когда она не ответила, он выбил дверь. «Охренеть», — сказал Питер. «Я знаю. Как только он вошел в комнату, то просто продолжил доказывать, почему сажать кого-то в тюрьму за убийство животного — это глупо, в то время как в Боснии было убито и изнасиловано множество людей». Питер кивнул. Он слышал некоторые истории Уго. Сербские солдаты изнасиловали его мать прямо перед ним и его отцом, после чего убили обоих родителей, а его поместили в тот постапокалиптический приют концлагерь. После войны его усыновили сербский генерал Валентин Стоич с женой. Стремительный переход к лучшей привилегированной жизни, предоставленной, возможно, убийцами его родителей, должно быть, чертовски запутал ребенка. Заехав на больничную стоянку, они увидели, что их уже ждал Уго, поэтому разговор пришлось прекратить. Когда Изабелла поняла, куда они едут, она радостно засмеялась. Вид на океан пока загораживали дюны. Мелисса заехала на песчаную парковку, которая была совершенно пустой, за исключением красного мини-купера Кэтлин. По дороге в Вирджиния-Бич почти не было машин. Примечание. Вирджиния-Бич – город США, расположенный на юго-востоке штата Виргиния на побережье Атлантического океана и Чесапикского залива. Конец примечания. Бензин стал слишком дорогим. Наклонив головы, чтобы спрятаться от холодного ветра, они следовали за Уго, который на руках нес Изабеллу к воде. Прямо за ним шли Гарри и Кэтлин, несущие в руках портативную капельницу. Мелисса сняла с Изабеллы туфли и носки, а Уго усадил ее на шезлонг и укутал одеялом. Смотреть на такую Изабеллу было мучительно. Она дрожала, как будто в припадке. Лицо исказилось мышечными спазмами. Уго открыл ее подарки. Когда он развернул подарок Питера и Мелиссы, возможно, последний фунт макадамии на континенте, Изабелла отреагировала так, будто они подарили ей новую машину. Примечание. Макадамия. Высококалорийный австралийский орех. Этот вид орехов считается самым дорогим в мире, потому что его сложно выращивать. Конец примечания. Что подарить умирающей женщине? Вещи, которые она может использовать прямо сейчас? Еда и поездка к океану, чтобы в последний раз ощутить запах соленого воздуха. Кэтлин подарила ей красивый шелковый халат оранжевого цвета, определенно ручной работы. Подарок Гарри – толстая книга комиксов «Кельвин и Хоббс». Примечание. «Кельвин и Хоббс» – ежедневный комикс, который придумывал и рисовал американский художник Билл Уотерсон. В комиксе отражены выходки и проказы шестилетнего мальчика Кальвина и его плюшевого тигра Хоббса. Конец примечания. Уго оставил свой подарок на десерт. Изысканный изумрудный браслет. Изабелла отреагировала так, будто он подарил ей Тадж-Махал. Примечание. Тадж-Махал. Мавзолей мечеть, находящаяся в Агре, Индия, на берегу реки Джамна. Построен по приказу потомка Тамерлана, падишаха империи великих моголов, Шах Джахана, в память о жене Мумтаз Махал, умершей при родах 14-го ребенка. Конец примечания. Питер не мог выбросить из головы образ Уго, выбивающего дверь в своей спальне. Питер жестом пригласил Кэтлин прогуляться. Когда открывали подарки, она заметно нервничала. Беззвучно повторяла какие-то слова, дергала бровями и указательным пальцем правой руки что-то писала в воздухе. В магистратуре ее симптомы всегда ухудшались, когда приходила пора экзаменов, но они никогда не были такими тяжелыми, как сейчас. Какие последние новости? В поездке они старательно избегали разговоров о войне. Питер не был уверен, знала ли Изабелла, что в войну вступила Северная Корея, добавив пятую по величине армию в мире к вражеским войскам. Аспен и ее советники порядком испуганы. «Мы несем слишком много потерь». «Потерь», — чуть слышно прошептала она. «Они разрабатывают план. Немедленно. Сегодня». «Боже, с Северной Кореей все станет еще хуже». К концу года будет уже около миллиарда жертв во всем мире. Трудно поверить, что кто-то этого хочет. Даже сумасшедшая в Северной Корее. Похоже на то, что война живет своей жизнью, и даже враждующие страны не могут ее остановить. Под глазами Кэтлин виднелись темные круги. Питер положил ей на плечо руку. «Как ты держишься?» «Ты ведь меня знаешь». Засмеялась Кэтлин. «Со всеми новыми возникшими проблемами мне требуется час, чтобы принять душ. Но я в порядке». Питер кивнул. Добавить к этому было нечего. Лекарства не помогали Кэтлин. Обсессивно-импульсивное расстройство будто бы было частью ее души. «Мы с тобой. Если тебе понадобится безопасное место, приезжай к нам с Мелиссой». «Спасибо. Вы знаете, что я люблю вас, ребята. Не знаю, что бы я без вас делала». Там, где они расстелили полотенце и расставили стулья, разговор был более непринужденным. Мелисса и Изабелла вспоминали о летней поездке на берег Джерси. Они смеялись над тем, как их пьяный отец нелегальными фейерверками чуть не сжег дощатую кладку. На горизонте было видно, что собирается шторм. По небу плыла густая серая туча. Но она была еще далеко. «Как насчет тебя, Питер?» — спросила Изабелла. «У тебя есть любимая история о летних каникулах?» Питер попытался воспроизвести в голове какое-то воспоминание о лете. Он не любил думать о своем детстве. Помимо несчастного случая с отцом, его самым ярким воспоминанием было то, когда на железнодорожных путях, пересекавших Ист-Миллер-стрит, его избивали трое одноклассников. Один из них, Дэвид Дэвисон, который до того, как Питера перевели в класс для одаренных богатых детей из Кларкстона, был его лучшим другом. Но избивая, видимо, считал, что Питер таким образом предал детей своего района. Или выпускной класс средней школы, когда он жил со своим учителем химии мистером Карузо. Этот год стал откровением. Увидев, как живет нормальная семья, он открыл глаза на многие вещи. «Интересно, это ли нас всех сблизило?» — сказала Изабелла. «Плохое детство». «Я отдал бы $1 000 000, чтобы поменяться детством с Питером», — проворчал Уго.